Если так, то ты должен был получить сагу. Глаза лидера отряда смеялись. Наверняка он думал, что я блефую. Я видел, что восходящий не верил ни единому моему слову, а говорил со мной только для того, чтобы выведать что-нибудь о надвигающейся орде. Да, получил. Могу передать, если твоя слава достаточно велика. Я, Танаан народа долины, вскинув подбородок, холодно сказал восходящий. Тогда дай мне возможность доказать свои слова, сказал я, понимая, что если собеседник откажет, то меня попросту убьют. Расковать тебя, чтобы ты смог воспользоваться скрижалью, убей его, Ари. Вновь зашелся криком Тринг. Он обманет. Вас здесь больше 30 воинов, треть из которых восходящие. Думаешь, я попробую сразиться с вами? Почему тогда я этого не сделал, когда мои руки не были закованы в оковы, а скрижаль работала? Что меня остановило? Разве ты не видел, что я убрал оружие, когда вы оказались поблизости? Хотел втереться в доверие. Хватит изворачиваться и врать. Тебя видели вместе с Реанимантом. Лицо восходящего перекосило от ненависти. Он сделал быстрый шаг вперед и вновь ударил меня, на этот раз по лицу. Это мой синт, мой экза, как вы их называете, сплюнув кровь, ответил я. Он обгорел во время боя с реанимантами. Как удобно, что его сейчас нет рядом, правда? Сага, это единственное, что тебя отделяет от смерти. Ты передашь ее мне. Восходящий кивнул воинам. Ко мне подбежали еще трое и уперли копья в тело. Одно кололо в спину, второе в живот, третье в грудь. Если я только заподозрю, что ты делаешь что-то не так, как я сказал, ты умрешь. Я знал, что восходящий не блефовал. Ему действительно намного проще убить чужака, не принадлежащего к народу долины, а не рисковать своими воинами. Скрижаль вспыхнула в полуметре от моего лица. Окантовка из светлого серебра показала мне, что я имел дело с сильным восходящим. С таким шутки плохи. За спиной послышался едва заметный щелчок, и мои запястья оказались свободны. «Активируй скрижали и передай сагу», — приказал восходящий. Мы соединили скрижали, и спустя секунду я передал руну. Меня тут же сковали обратно. Восходящий сделал несколько шагов назад и активировал сагу. Его глаза тут же затянуло пеленой. Я примерно знал, что сейчас с ним происходило. За минуты он проживал множество чужих воспоминаний. В зависимости от того, как решил наблюдатель, это могли быть и мои воспоминания. И это был бы идеальный исход. Тогда бы мне не пришлось объяснять, что именно со мной происходило в последние дни. Но в такие подарки судьбы я не верил. Восходящий. Задание выполнено. Выберите любую руну, дерево, руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна сага, руна портал, руна домен. Тот, кто наблюдает, вынес свой вердикт. Одно из двух активных заданий я выполнил, но сейчас был неподходящий момент, чтобы выбирать награду. Возможно, она мне и не понадобится, если я не смогу убедить лидера отряда в своей невиновности. Спустя минуту восходящий вернулся в реальность. Я не знал, что именно он видел, но это никак не повлияло на его голос и выражение лица, когда он смотрел на меня. «Сага от того, кто наблюдает, не может врать», — сказал он. «Я видел то, что видел ты до момента, как за тобой погнались реаниманты и мартусы. Куда ты так спешил? Этот отряд где-то рядом, я перебил их», — сказал я. «Ты, чужак, в одиночку, кого, а главное, зачем ты хочешь обмануть? Я не вру», — твердо сказал я. «Рана на плече, там отлично видны следы от когтей мартуса. Держите его», — приказал восходящий своим воинам, после чего подошел ко мне и одним движением разорвал куртку из толстой кожи, которую не все стрелы взяли бы. Плечо прострелило от боли. Я инстинктивно дернулся, чем заработал себе еще одну кровоточащую рану на шее. «И правда, похоже на следы от когтей мартуса», — сказал восходящий. Насмотрелся за последние дни. Восходящий смотрел на меня. В его глазах читались одновременно и сомнение, и злость. «Ты отправишься с нами», — сказал он. «Он обманет», — закричал Тринг. «Он чужак, ему нельзя доверять». «Я и не собираюсь», — жестко ответил Тринку восходящий. «А сейчас закрой рот и не открывай его без разрешения». «Зачем?» — послышался недовольный голос одного из воинов позади меня. «Затем, что если он говорит правду, его не наказывать нужно, а награждать. Ты веришь в то, что говоришь», — с сомнением произнес тот же голос. «Я не знаю, чему верить». Он передал сагу, не соврал о том, что я увижу. «Я получил задание наблюдателя. Это не ложь. Его видели вместе с реанимантом посреди тел жителей Грасса. После этого лидер отряда, который так и не представился, повернулся ко мне. «Ты останешься в кандалах, пока мы не выясним все окончательно. У меня нет подходящих рун, чтобы допросить тебя, но в лагере найдутся умельцы, которые выпотрошат твою память и узнают, как все было на самом деле. Мне сильно не понравилось словно выпотрошат, но разве был выбор? Либо смерть здесь и сейчас, либо допрос под действием руны. Второй вариант в любом случае предпочтительнее. Свяжите его так, чтобы не смог вырваться, и сожгите тела. Нельзя оставлять их порождением пустоши», — приказал восходящий. Воины вывернули мне руки еще сильнее и начали умело вязать, будто только этим и занимались всю жизнь. Когда они закончили, я понял, что без посторонней помощи вырваться не получится. Мне связали не только запястья, но и локти. Но в целом я оценивал ситуацию как терпимую. Допроса с применением рун я не боялся. Что такого они могли откопать в моей памяти? Самое большое мое прегрешение – это то, что я тайком подслушал разговор Сирила и Акселя. Кто на моем месте поступил бы иначе? Все остальное, в чем меня пытались обвинить, наглая ложь и не более. «Восходящий, не знаю, как тебя зовут», – громко сказал я, когда лидер отряда отошел уже на десяток метров. «Зовут Ари. Чего тебе?» – зло бросил восходящий. Вид множества мертвецов явно не добавлял ему радости. «Та, кого вы приняли за реаниманта, может вернуться в любое время. Прежде чем нападать, посмотри на нее, как это делают восходящие. Ты поймешь, это все?» – спросил Ари. Я кивнул, после чего меня отвели в сторону, к ближайшему стволу сребролиста, и оставили под присмотром молчаливого и хмурого воина с копьем. Тот бросал в мою сторону такие красноречивые взгляды, что другие на моем месте уже давно упали бы в обморок. Только на меня это уже не действовало. За последние дни я прошел через такое количество гневных взглядов, ненависти и порочащих сплетен, что грозные взгляды меня больше не пугали. Работа возле бывшего дома Сирила закипела. Сводный отряд воинов долины действовали быстро и слаженно. То, что не успел закончить я, они завершили практически моментально. Сложили трупы жителей Грасса в не особо аккуратную гору, обложили досками, для чего пришлось частично разорить дом Сирила, и подожгли с помощью руны. Пламя взревело и взметнулось на многие метры в небо. Жар долетел даже до меня, хотя я находился довольно далеко. «Собираемся и выходим». Рык Ария разнесся над Грассом. Воин, что все это время присматривал за мной, махнул острием копья, показывая, что стоит мне сделать шаг в сторону, и меня тут же насадит на острый наконечник. Я встал на ноги и покрутил головой. Не вернулась Линера, но нет, синтетика видно не было, как и криптора на земле. Кто-то из воинов подобрал его. До заката мы двигались на север долины. По обрывкам разговоров я понял, что народ долины всерьез воспринял угрозу со стороны слуг проклятого древа и собирал силы, чтобы дать отпор. Лагерь армии находился в нескольких днях пути, именно туда сейчас спешила наша группа. Двигались мы не быстро, так чтобы воины без стигматов поспевали за восходящими. Несмотря на свой статус пленника, небольшое путешествие помогло немного прийти в себя. После сумасшествия последних дней быстрый шаг, временами переходящий в бег, воспринимался как отдых. Плечо и другие раны тоже медленно затягивались. Нера не показывалась, хотя по времени уже должна была объявиться. Кто бы из воинов не забрал криптор, он не мог знать, что там стоял маячок. Народ долины далек от понимания технологических вещичек, так что Нера точно знала, где я нахожусь. Существовал вариант, что она кралась неподалеку и наблюдала за нами. Если так, то она могла увидеть меня и путы на моих руках и не спешила показываться. В конце дня, когда обычные воины уже еле стояли на ногах, Арис командовал стоянку на ночь, хотя ветви небесного Игдрева еще только начали медленно затухать. В подобной ситуации я бы и не подумал останавливаться, 2-3 часа еще можно было выкроить для движения. Когда воины начали разбивать лагерь и ставить палатки, ко мне явился один из восходящих. «За мной», — бросил он, после чего отвел меня к внушительному стволу дерева, где и приковал, предварительно бросив на землю кожаную накидку. Не могу сказать, что мне было удобно, руки занемели от веревок, ступни немного покалывало от длительного перехода, но по сравнению с обычными воинами меня можно легко назвать живчиком. Большая часть отряда еле стояла на ногах, за исключением восходящих, да и то не всех. Меня оставили наедине с самим собой, при этом не покидало ощущение, что за мной наблюдали. Существовало немало невидимых рун-предметов, рун-существ, которые могли присматривать за пленником. Так что за мной наверняка следили, хотя и старались этого не показать. Возможно, смотрели за реакцией, да еще и специально приковали чуть ли не на краю лагеря. Бежать я не собирался, хотя и хотелось, чтобы мне развязали руки. Что я буду делать в одиночку в землях чужого народа? Без Сирила, который покрывал меня в Грассе, я не более чем изгой. Устроившись поудобнее, я приступил к выбору награды от наблюдателя за выполненное задание. Пользоваться руной я не смогу до тех пор, пока с запястья не снимут кандалы, но вот выбрать и поместить в скрижаль никто не мешал. Передо мной вновь появилось уже знакомое сообщение от наблюдателя. В этот раз список оказался более полным. Восходящий. Задание выполнено. Выберите любую руну. Дерево. Руна свойства. Руна предмет. Руна умение. Руна навык. Руна существо. Руна заклинание. Руна сага. Руна портал. Руна домен. Количество вариантов выросло на 2. Добавились руна портал и руна домен. И обе из них выглядели весьма специфически. Руна портал могла создать, как и понятно из названия, портал в любое место единства. От укромного уголка с красивыми видами, до места, где на восходящего сразу же нападут монстры. Действовал портал сутки и мог пропустить сквозь себя неограниченное количество жаждущих попасть на другую сторону. Руна домен представляла собой портал для одного человека, ведущий в закрытые области пространства. Что-то вроде моего криптора, только в сотни, тысячи раз больше. Фалим утверждал, что в доменах могут укрываться целые народы королевства с миллионами жителей. Я не понимал, как это возможно упаковать королевство и спрятать его неизвестно где. Хотя чему удивляться, ушедшие в вечность Кел создали руны, создали единство, создали наблюдателя и единых. Великая раса творила то, что порой не укладывалось в голове. Я пробежался глазами по списку и понял, что выбор вновь стоял между теми же рунами. Существо или предмет, заклинание слишком прожорливо, умение с моими атрибутами будет работать слабо, навык вряд ли получится применить, так как разум и дух все еще не оторвались от начальных величин. Домен, портал, тоже нет. Соваться в пасть огнезуба я не собирался. Слишком опасно дереву соваться туда, куда далеко не каждая бронза или серебро решит ступить. Да и место и условия задания не внушали оптимизма. Покойный Фалим пытался донести до меня нюансы выбора награды от наблюдателя, хотя, откровенно говоря, я понял не так уж и много, но основное уяснил. Награда почти всегда так или иначе будет связана с условиями и местом выполнения задания, временами довольно косвенно, но в моем случае почти наверняка это будет что-то, связанное с некротикой. Существовал еще вариант, что это будет нечто, связанное с долиной или скоростью выполнения. Если последнее, то лучше всего подойдет существо. Только вот я опасался того, что может попасться некротическая тварь. Я слишком насмотрелся на них за последнее время. Предмет. Наблюдатель тут же бросил свои кости. И как я и опасался, почти все предметы оказался связаны со стихией смерти. Нагрудник из измененной кости. Руна предмет. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит нагрудник из измененной кости некротических существ. Способен частично блокировать эффекты стихии смерти. Срок действия. Нет. Время перезарядки. 1 цикл. Первый вариант я отбросил сразу. Нагрудник выглядел слишком неприглядно. Ощущение было таким, словно огромному мартусу оторвали голову, выдернули хребет. После этого кто-то срезал часть кожи с ребер, оставив половину на пожелтевших костях. Нет, надеть такое на себя я не решусь, а уж ходить в таком. Кай темного целителя. Руна предмет. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит кай темного целителя. Нагрудная брошь с незначительным эффектом перехвата части сил во время смерти живого существа. Во время действия восстанавливает запас сил. Не действует на конструкты из звездной крови, некротические и стихийные создания. Срок действия. Нет. Время перезарядки. 1 цикл. Предмет выглядел интересным, но мне не понравилось то, что для его работы требовалась смерть живого существа. Слишком велик соблазн убивать, чтобы подпитываться чужими силами. Не знаю, насколько сильным будет эффект от поглощения, но проверять не хотелось. Колчан призрачных стрел. Руна предмет. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит колчан для стрел с возможностью хранить до 5 десятков снарядов внутри. Однажды помещенная внутрь стрела получает дополнительный поражающий эффект за счет стихии смерти. Срок действия. Нет. Время перезарядки. Цикл, чертова некротика. Несмотря на полезность предметов, мне не хотелось брать ничего из предложенного. Смерть не та стихия, с которой я хотел бы связываться. Возможно, позже я и изменю свои предпочтения, но сейчас, когда еще свежи воспоминания о зверствах некротических тварей, не тот момент. Колчан выглядел самым перспективным из всех. Стрелять из лука я умел и любил, но я вовремя вспомнил, что моя скрижаль уже практически заполнилась, и в ней находились сразу две руны стихии жизни. Как я знал от Фалима, применяя стихию на руну, можно практически до неузнаваемости изменить ее действие. А что может быть более противоположным стихии смерти? Правильно, жизнь. Что если выбрать Кай Темного Целителя и применить на него сразу две стихии жизни? Если я ничего не перепутал, то руна должна измениться и довольно сильно. Мне же требовалось хоть что-то, чтобы заживлять свои раны. Да и сам по себе Кай выглядел интересно. В самом крайнем случае его можно будет выменить на что-нибудь другое у восходящего без предрассудков. Решено. Еще одна руна появилась у меня в скрижале, но сейчас я не мог ничего с ней сделать. Требовалось дождаться, когда с меня снимут блокираторы. Лагерь понемногу затихал. Измученные воины ложились спать. Восходящие активировали охранные руны. В самом центре разгорался костер. Свежие сучья постреливали и выпускали в небо небольшой столб дыма. Все вокруг казалось спокойным, и я решил, что мне тоже стоит отдохнуть. Вот только не получилось. Глава 17. К бою. Крик одного из воинов Ария вырвал меня из тревожного сна. Я распахнул глаза и увидел суету в лагере. Воины и восходящие вскакивали, хватались за оружие, вспыхивали скрижали, то и дело между палаток появлялись призванные существа. В небе сиял небесный трон, заливая ночной лес мягким голубым светом. В центр лагеря, в круг, громогласная команда Ария перекрыла шум и крики. Я попытался подняться, но путы не позволили. Воины народа долины связали меня крепко, так что я и с места сдвинуться не смог. С другой стороны небольшого лагеря послышался слитный вой тварей. Нежить не имела никакого отношения к нападению. Похоже, нам не повезло нарваться на стаю остроклыков, довольно крупных хищников долины. Обычно они не опасны для большого отряда, но не сейчас. Под знаком дикой охоты они могли сбиваться в огромные стаи и нападать даже на поселения. То, что промелькнуло в моей голове, нашло подтверждение спустя несколько секунд. На лагерь обрушилась волна юрких тварей. Чуть выше колена, серая шкура, острые клыки и горящие безумием глаза. Первыми вступили в бой призванные существа. Они бесстрашно бросились на безумных под новым знаком хищников. Но последних оказалось слишком много. Они выпрыгивали из темноты, чтобы тут же вцепиться зубами в чужую плоть. Втроем, вчетвером они валили воинов и призванных существ и рвали их острыми клыками. Пролилась первая кровь. Восходящие не остались в стороне. Повсюду мелькали рунные эффекты. Тела остроклыков разлетались на куски, поджаривались молниями, протыкались острыми пиками, которые выстреливали из земли. Десятки тварей умерли в первую же минуту. Особенно отличился Ари. Он вооружился молотом на длинной рукояти, навершие которого искрило от электричества. Каждый удар отправлял на тот свет одну, а то и две твари за один раз, буквально разрывая остроклыков на множество кусков. Не забывал лидер отряда и о рунах. Одна за другой с его рук срывались сильные заклинания. Одно из них буквально прорубило просеку в рядах хищников, разделив стаю на две. Другое вызвало огненный вихрь, что с ревом взметнулся выше деревьев, разросся вширь и понесся по лесу, поджигая деревья, кустарники и траву. Совсем скоро мне стало не до созерцания побоища. Два остроклыка обежали лагерь по кругу и увидели меня. Их глаза загорелись жаждой убийства, острые клыки блеснули под светом небесного трона. Оба хищника рванули ко мне, а я ничего не мог поделать. Связанный по рукам и ногам, прикованный к могучему стволу дерева, я даже толком пошевелиться не мог. Только вот остроклыки не добежали нескольких метров. Позади меня послышалось шипение, мелькнуло несколько голубых вспышек, и оба хищника рухнули на землю с простреленными головами. Края ран слегка дымились. Я повернул голову, чтобы увидеть спасителя, и совсем не удивился, когда увидел Неру. Одета она была так же, как и в прошлый раз. Зеленый плащ, штаны из коричневой кожи, высокие ботинки. Но сейчас за спиной виднелась немалых размеров сумка. Времени мало. Нера подскочила ко мне. В ее руке блеснул нож, путы на руках и ногах сначала ослабли, а спустя секунду упали на шкуру под ногами. «Не двигайся», — сказала Нера и приставила к металлическим оковам на запястьях ствол винтовки, в которой я опознал импульсное копье. Мощная штука, легионное снаряжение, стреляющее раскаленной плазмой. Подобная игрушка могла пробить не только тело человека, но и слой стали в ладонь толщиной. Послышалось шипение, ладони обожгло болью. В тот же момент я почувствовал, что больше ничего не сдерживало меня. Руки оказались свободны, а руна-предмет исчезла с запястий. Тут же я оглядел поле боя. Воины долины смогли организоваться и сбились в круг в центре лагеря. Количество остроклыков все еще в несколько раз превышало число защитников, но хищники уже не могли победить. Начальная паника среди воинов долины прошла, и сейчас они планомерно истребляли нападавших. Передо мной вспыхнула скрижаль, и я уже собрался броситься в бой, но меня задержала одна мысль. Слишком вовремя появились остроклыки. «Твоя работа? Ты натравила твари на лагерь?» – спросил я. Нира кивнула. «Нейт, чего ты ждешь? Пора уходить». Я не знал, как поступить. Время для меня замедлилось, зато мозг заработал с утроенной скоростью. Нира натравила стаю остроклыков на лагерь. Если столь простая мысль пришла в голову мне, то и Арию, и другим восходящим не составит труда догадаться, кто повинен в нападении на лагерь, и они мне этого явно не простят. Минимум 4 воина народа долины сейчас лежали на земле с разорванными глотками, и это с противоположной стороны от той, откуда пришла стая. На другой стороне наверняка найдутся и другие погибшие. И как прикажете поступить? В этот момент я почувствовал на себе чужой тяжелый взгляд. Я посмотрел на строй воинов и увидел, как Ри смотрел на меня, не отводя глаз. Восходящий не мог не заметить, что его руна-предмет выцвела и сломалась. По выражению его лица я понял, что он догадался, кто повинен в нападении. Шансов договориться практически не осталось. Как только восходящие покончат со стаей, они займутся мной и Нирой. В этот момент в воздухе просвистело несколько стрел. Я чудом успел отпрыгнуть в сторону и заметил, кто стрелял. Тринг. Дружок Грайва никак не успокаивался, и, похоже, решил взять возмездие в свои руки. Именно он стоял за спинами товарища и сейчас выпускал в меня стрелы. Еще один смертоносный снаряд мелькнул чуть в стороне. Нира не успел среагировать или просто не заметила, с ее повреждениями неудивительно, и острое жало стрелы вонзилось ей в плечо. Синтетик немедлила и ответила на нападение. Она вскинула копье. Голубой снаряд на секунду осветил лагерь сражающихся со остроклыками воинов народа долины. В тот же миг Тринг лишился головы. Она лопнула, словно арбуз, по которому ударили кувалдой. «Уходим!» В этот раз закричал уже я. Смысла оставаться в лагере больше не существовало. Ари и еще парочка восходящих точно видели, что произошло. Нира своим руками убила одного из воинов долины. И именно я, как владелец Экза, буду нести ответственность за действия синтетика, если до разговоров вообще дойдет. В этот раз меня даже слушать не будут, распылят раньше или затравят призванными существами. Это был крах в отношениях с народом долины, окончательный и бесповоротный. Я сорвался с места и бросился в темноту леса. Хотелось наорать на Ниру, объяснить ей, что она только что поставила крест на возможности жить в долине, а греть синтетика чем-то тяжелым. Но я не мог этого сделать. Во-первых, нельзя было сбивать дыхание. Как только воины сводного отряда покончат с хищниками, они наверняка бросятся в погоню уже за мной. А возможно, некоторые и дожидаться не станут. Во-вторых, какой смысл кричать, если я сам выстроил модель поведения Ниры? Когда я откопал ее из-под развалин дома, я велел ей действовать по своему усмотрению и применять крайние меры только в том случае, если одному из нас двоих грозит смертельная опасность. Кто же мог подумать, что вполне здравый приказ обернется такими последствиями? Нира действовала по обстоятельствам. С этим невозможно поспорить. Стрела с толстым древком в ее плече не позволяла усомниться, что ситуация была опасна для жизни каждого из нас. Я выругался и прибавил скорости. Я надеялся, что восходящие не бросятся в погоню сразу. Наверняка среди воинов хватало раненых, и тем требовалась помощь. Если нет, то меня догонит довольно быстро, особенно Ари. Наверняка у него закрыты все 3 бронзовые ветки тела. Это даст ему неоспоримое преимущество в погоне. Это если не вспоминать о множестве навыков, которые у него имелись. Впереди черными великанами виднелись туманные горы. Но сейчас я посчитал, что взбираться на них будет опасно. У восходящих могли найтись как дальнобойные руны, так и летающие существа, способные нести всадников. В горах расстояние относительно. Порой по прямой между точками могло быть меньше километра, но переход от первой до второй мог составить несколько дней. Пропасти, провалы, практически голые скалы, все это отнюдь не ускоряло путешествие. Вариант оставался только один – двигаться вдоль горы и молиться незримому, чтобы за мной не выслали погоню. Драться с воинами долины не было никакого желания. Они оказались такими же заложниками ситуации, как и я. Понимали ли они это? Возможно, Арии догадывался, только это уже не имело значения. Между народом долины и мной теперь стояла кровь, и этого мне не простят. Вполне возможно, что Танаан народа долины уже сообщил обо мне, способы дальней связи имелись, и возможно сейчас каждый Грасс стал для меня смертельной ловушкой. В первый раз мы остановились примерно через час. Нира дернула за молнию на сумке, и я увидел несколько десятков странных металлических изделий, круглых и слегка продолговатых. Импульсные мины и гранаты, пояснила Нира. Синтетик наклонилась, рванула дерн рукой и установила первую мину, предварительно активировав. Я хотел остановить ее, ведь как бы там ни было, но я не считал народ долины своими врагами. Нира опередила меня. Мы далеко от поселений, вдалеке от дорог. Если здесь кто-то и пойдет, то только те, кто будут гнаться за нами. Есть сомнения в том, что случится, если догонит. Если же этого не случится, то заряды сами взорвутся через несколько дней. Этот вариант меня устраивал. Да, подобное решение, это все равно Родея с совестью, но иного варианта нет. Если за нами погоняться, то с единственной целью – убить. Нира присыпала мину листьями, и мы побежали дальше. Каждые несколько километров мы останавливались, и Нира закладывала новые заряды, порой в не самых очевидных местах, чтобы сбить преследователей с толку. Вскоре сумка опустела наполовину. Внутри остались только импульсные гранаты. Если это тоже оружие, которое оставило немалые воронки возле моего сгоревшего дома, то Арию и другим восходящим сильно повезло, что Нира не применила их во время схватки с остроклыками. 3-4 зарядов, брошенных в центр круга защитников, хватило бы, чтобы убить большинство. Сомневаюсь, что даже серебро выдержит неожиданный взрыв под ногами. Остальное довершили бы хищники. «Как ты отслеживала меня все это время?» — набегу спросил я. «Криптор». «Да», — коротко ответила Нира. «Где он сейчас?» «Не покидал лагерь», — сказала Нира. «Тогда стоп». Я остановился, чтобы перевести дыхание. По моим ощущениям, мы успели достаточно удалиться от лагеря, чтобы не опасаться погони. Обычные воины не способны выдержать такого темпа после тяжелого дневного перехода и ночного боя. Восходящие могли, но далеко не все. По моим наблюдениям, примерно половина из них только недавно получили свои гвозди и мало чем отличались от обычных воинов. Меня тоже нельзя назвать сильным восходящим, но на моей стороне играло то, что я все развитие вкладывал в атрибуты тела, да и нужно было подумать, что делать дальше. Бездумно бежать вперед – не самое правильное решение, тем более, что чем дальше на север, тем больше будет попадаться поселений. И так понятно, что жить в долине я больше не смогу. Местные жители не любят чужаков и вряд ли примут меня, а уж после сегодняшнего и подавно. Подобная информация лесным пожарам прокатится по долине и уже через большой цикл почти все услышат новость о предателе, которого пригрели в одном из гроссов. Это означало, мне нужно уходить как можно дальше от здешних мест. Я присел и нарисовал на земле схематичную карту. 2 горных хребта, протянувшихся на несколько тысяч километров, Великая река Рат, которая разрезала долину надвое вдоль. Вариантов у меня было 2. Либо пустошь со всеми ее опасностями, либо пересечь долину поперек, преодолеть опасные искристые горы и оказаться во владениях народа соленых берегов. «Думаешь, куда двигаться дальше?» — спросила Нира и присела на корточки рядом с нарисованной на земле схемой. «Да», — кивнул я и посмотрел на плечо Ниры. Она обломала древко стрелы, но наконечник все еще находился внутри. «Вытянуть не хочешь? Это нужно делать осторожно. При спешке есть вероятность повредить внутренности. Может подождать». Я кивнул и вернулся к карте. «И какие мысли?» — спросила Нира. Я посмотрел ей в глаза. «Соваться в пустошь слишком опасно. Чтобы обойти долину, нам потребуется пройти почти 1500 километров. Это и так опасно, но втройне опаснее, когда там собирается орда мертвых тварей». Нира молча кивнула, соглашаясь с моим мнением. «Что касается соленых берегов, то я практически ничего не знаю о местном народе, кроме того, что они весьма воинственные и являются хорошими мореплавателями». «Нейт, а чего хочешь ты сам?» – неожиданно спросила Нира, чем поставила меня в тупик. «Я понимаю, что я ошиблась, неправильно оценила ситуацию, и жить в долине мы больше не сможем. Но наша цель будет зависеть от того, чего хочешь ты сам. Если просто выбраться из долины, то соленые берега – не самый плохой вариант. У местного народа практически нет предрассудков насчет других рас. Помимо всего того, что ты перечислил, они еще и торговцы, так что умеют находить общий язык с теми, кто может принести им выгоду. Но конечная ли это цель? Просто осесть подальше от долины? Нет, ответил я. Я знаю, что в круге есть те, кто называют себя народом земли. Хочу найти своих соплеменников. Тогда точно соленые берега. Там есть парочка довольно крупных городов, где могли слышать о твоем народе. Нашем народе, поправил я Неру. Кем бы ты ни являлась, но ты тоже принадлежишь к землянам. Пусть и не рождена, но создана их мастерами. Согласна, не стала спорить Нера. К тому же, на севере соленых берегов есть стрела. С ее помощью можно попасть в Синтум. Об этом месте слышал каждый житель круга, но мало кто из народа долины бывал там. Слишком большое расстояние отделяло эти две области друг от друга. По словам Неры, свет каждого из трех небесных Игдрев покрывал территорию примерно равную континенту Евразии со Старой Земли. Это мало что говорило мне, так как трудно было соотнести масштабы того, с чем особо не знаком. Но я понимал, что расстояния огромны. Синтум, благословенная земля, средоточие, содружество и еще десятки названий среди народов. Именно там, под светом четырех древ, в самом центре круга жизни находился великий город, Харман. Именно там заседал совет триархов, которые и правили всем, что освещали три великих Игдрева. Земли под светом проклятого древа тоже формально находились под управлением совета. Поговаривали, что в Хармане проживало столько же жителей, сколько во всей долине и даже больше. Подобное с трудом помещалось в моей голове. Как это возможно, чтобы несколько миллионов разумных разных рас смогли ужиться в одном городе? Но еще я понимал, что если в соленых берегах мне не удастся найти соплеменников, то в Хармане я наверняка повстречаю хотя бы парочку. Ты знаешь, что такое Альфа? Это поселение землян, как-то упоминал Аксель. Теперь я могу сказать, колония Альфа, так называется поселение, где живет множество землян, где когда-то жил и ты. Только вот я не знаю, где оно расположено. Не в нашем круге, это точно. Аксель добирался сюда с помощью руны портала, так что Альфа может находиться и на другой стороне единства. Я задумался, стоит ли вообще искать эту колонию Альфа. По всей видимости, меня там сильно не любили, если не сказать хуже. В какой-то мере я даже обрадовался словам Неры, что это поселение, откуда я родом, находится неизвестно где, и точно не в нашем круге. При этом я точно знал, что в нашем круге есть земляне, неизвестно сколько, неизвестно где, но я собирался это выяснить. «Вижу, ты уже все решил», — сказала Нера. «Решил», — сказал я. «Кому-то ведь нужно подлатать твою мордашку, а то выглядишь как упырь». «Эй, это кого ты назвал упырем?» — возмутилась Нера. «Тихо», — отрезал я. «Мы еще не так далеко ушли, чтобы у нас появилось время на пререкание. Я тебе это припомню», — пообещала Нера. «Я знал ее, она припомнит. Как бы мне не хотелось отдохнуть, но нужно было двигаться дальше». Ари мог пуститься в погоню не сразу, а после того, как вылечит большинство своих воинов. В единстве существовало множество рун умений, навыков, которые помогали восходящим выслеживать цель. У серебра такие тоже должны иметься. Так что даже несколько древодней без нападения не могли гарантировать того, что за нами не увязались разгневанные восходящие народа долины. Я надеялся, что это не так, и нас оставит в покое. Нашествие нежити в долину намного важнее, чем выслеживание меня. После мозгового штурма я резко сменил направление. Изначально мы с Нерой двигались на северо-восток, вдоль гор. Сейчас наш путь лежал практически ровно на запад к великой реке Рат. Мы не останавливались, не делали привалов. Питался я лишь тем, что попадалось по пути. В основном это были мелкие ягоды, но пару раз мне повезло, и я нашел дикие плоды сиропника, он же кувшинник. Я был отлично знаком с этой большой ягодой, так как жители Грасса выращивали ее на своих полях, в том числе использовали для производства элькая, местного пойла, что веселило душу и тело. Плоды сиропника еще не успели созреть, и были слегка кисловаты на вкус, но это компенсировалось тем, что каждый из них мог утолить не только голод, но и жажду. Внутри находился кисло-сладкий нектар. К главной реке долины мы добрались к утру. Темный лес внезапно оборвался высоким берегом, и я увидел огромное водное пространство впереди. Километры и километры водной глади искрились в лучах просыпавшегося Игдрева. Другой берег терялся в легкой дымке. Я сразу понял, что не сумею проплыть столь большое расстояние. А ведь в глубинах реки водились и хищники. Те же никсы могли запросто утащить на глубину, где и закусить незадачливой жертвой. Нера посмотрела на меня, ожидая решения. «Нам нужна лодка», — сказал я, — «и чем быстрее, тем лучше». Глава 18. Ни я, ни Нера не знали этих краев. Слишком далеко лежали они от нашего Грасса, слишком редко мой взгляд обращался на запад, в сторону великой реки Рат. Нужно было решить, что делать дальше, так как переплыть вплавь реку, другой берег которой даже не видно в рассветном тумане, невозможно. У меня не было летающих рун существ, да и плавать я особо не умел. На воде я держался и мог нырять, но хорошим пловцом не был. В сумке Неры все еще находилось около двух десятков импульсных гранат. Оставлять их нельзя. Неизвестно, что нас ждало в Искристых горах. Они считались намного более опасными, чем туманные горы. В первую очередь из-за того, что именно там гнездились дрейки, бич-долины. Огромные летающие твари весом с десяток человек, похожие на древних динозавров с кожистыми крыльями, они считались самыми многочисленными хищниками долины. Тысячи и тысячи гнездовий по всем Искристым горам. Огромное множество тварей несли в себе звездную кровь. Наша восточная часть долины не так страдала от их налетов, а вот те, кто жил на запад от реки Рат, часто сталкивались с нападениями. Хотя с нашей стороны располагались некротическая пустошь. В свете последних событий неизвестно, что лучше. «Пойдем на юг», — сказал я Нере, которая в этот момент стояла на крутом берегу и смотрела вниз. Река Рат лежала в сотне метров ниже и сейчас немного сверкала. Исполинская Игдрева уже полыхала на треть горизонта. Почему на юг? Если нам идти к соленым берегам, то лучше свернуть на север. Большие города, в которые мы стремимся, находятся на севере, поближе к Игдреву. Нера перевела взгляд выразительных голубых глаз на меня. Ты права, но не до конца. Для начала нам нужно перебраться на другую сторону. Для этого нам нужно найти лодку. Лично я не хочу пойти на корм никсам или другим тварям, которые обитают в реке. Зато я помню, что Сирил как-то говорил, что до ближайшей рыбацкой деревушки около двух дней пути, если идти из Грасса. Я присел и схематично набросал карту для Неры. Вот здесь Грасс. Я ткнул пальцем в землю, оставив в ней небольшую выемку. Вот здесь река. В этот раз я провел длинную линию. Мы находимся севернее Грасса примерно на 3 дня пути. Прошло всего 2, поправила меня Нера. Так что рыбацкий Грасс может находиться и севернее. Нет, не может, сказал я. Сирил не говорил о спешке. А наш забег от Грасса до лагеря, где ты освободила меня, никак нельзя назвать спокойным путешествием. За день мы покрыли расстояние больше, чем обычный путник пройдет за 3 дня. На почерневшем и частично оплавленном лице Неры трудно было различить эмоции, но мне показалось, что она нахмурилась. Это означает, что если мы поспешим, то к обеду должны добраться до рыбацкой деревни. Если ты ошибся, то мы можем попасть в нехорошую ситуацию. Реаниманты и мартусы прорвались в долину и разбрелись по очень большой территории. Рыбацкую деревушку они не пропустят. Нам придется рискнуть, сказал я и встал на ноги. На юге точно есть деревни у берега. Если двинемся на север, то неизвестно, сколько придется идти. Да и если честно, сейчас я предпочту столкнуться с реанимантами и порождениями проклятого древа, а не с жителями долины. На этом небольшое совещание закончилось, и мы двинулись на юг. Меня подгоняла мысль о том, что по нашим следам мог мчаться разъяренный серебряный восходящий. К полудню мы вышли на околицу деревни, и, как и предсказывала Нера, увидели реанимантов. Десяток мертвецов под предводительством Мартуса шатались по деревне без заметной цели. Удивительно, что крохотный Грасс всего на десяток небольших домов выглядел нетронутым. Казалось, будто вот-вот из домов на улицу начнут выходить местные жители. Что плохо, лодок возле небольшой пристани не нашлось. Похоже, хозяева Грасса вовремя увидели мертвецов и решили не рисковать. Попрыгали в лодке и дали дёру. Что ж, винить их глупо, они предпочли жизнь. Из подлеска открывался неплохой вид на Грасс, так что спустя несколько минут я уже точно знал, сколько именно противников находилось в поселении. 11 реанимантов и 1 мартус деревянного ранга. Только вот какой смысл штурмовать поселение, если там нет того, что нам с Нерой нужно. Подожди с выводами, Нейт, сказала Нера. Посмотри на сараи у воды. Похоже на место, где хранят лодки или делают новые. Я провел взглядом по крохотному Грассу и нашел то, о чем сказал Энира. Это оказался довольно просторный сарай с двумя створками широких ворот вместо дверей. Такие действительно нет смысла делать для хранения, к примеру, домашние утвари. «Мне все равно нужна звездная кровь», — сказал я. «Да и не боялся я десятка реанимантов и одного Мартуса. Даже если еще столько же пряталось в домах, то все равно я расценивал наши шансы на победу как высокие. Сейчас у меня нет Криптора с оружием, нет Суворова. Все это осталось у одного из восходящих отряда Рея. Зато у меня есть Нера с импульсным копьем и два десятка гранат в сумке. Более чем достаточно, чтобы разобраться с горсткой мертвецов. План я разработал моментально. Для его исполнения нам пришлось потратить около 10 минут. Мы обошли деревню, чтобы зайти с востока. Это направление казалось намного перспективнее для битвы. Хотя бы потому, что теперь между нами и Грассом лежали 200 метров ровного открытого пространства. «Копье», — попросил я и протянул руку. «Я лучше стреляю», — сказала Нера. «Это правда, ты действительно справишься лучше, но есть один крохотный нюанс. Я восходящий, и у меня есть задание на уничтожение нежити. Если будешь убивать ты, то мне с этого никакого проку, к тому же ты еще и лучше бросаешь гранаты». Нера передала мне импульсное копье. Оно оказалось почти вдвое тяжелее, чем Суворов, имело неплохую оптику и откидные сошки для стрельбы лежа. Как только я лег на землю и приготовился к стрельбе, то сразу почувствовал, что практически не знаком с этим оружием. Суворов ощущался родным, я знал каждый его изгиб, знал, с какой силой нужно дернуть затвор, знал, что если проведу пальцами еще ниже по магазину, то почувствую рифленую поверхность. Копье я не знал, но это не помешало разложить его на земле, приготовиться к стрельбе и прильнуть к окуляру. Прицел приблизил цели. Я будто оказался в считанных метрах от бесцельно бродящих по Грассу реанимантов. Но моей первой целью были не они. Мартуса я нашел недалеко от крохотной пристани. Он неподвижно стоял и смотрел на воду, будто любовался водной гладью. Перекрестие прицела медленно обшарило фигуру в темно-сером балахоне. Голова, рука, нога, грудь. Куда стрелять? В том, что попаду, я не сомневался. Вражеская фигура находилась, словно на ладони. Я выровнял дыхание и медленно нажал на спуск. Голубая вспышка расчертила окрестности и попала как раз туда, куда я и целился. Ногу Мартуса разорвало на части, как будто внутри сдетонировал крохотный заряд взрывчатки. Мертвец упал и забарахтался на берегу. «Нейт, нас заметили», — спокойно сказал Энира. «Я и сам увидел, что в нашу сторону уже бежали реаниманты». «Спокойно, Нейт, спокойно». Еще один выстрел, и с головой Мартуса произошло то же самое, что и с головой Тринка. Она разлетелась на части. Только в этот раз кровь не забрызгала воинов долины. Если Мартус после двух выстрелов и остался в живых, то оказать немедленного сопротивления он не сможет. Я перевел огонь на реанимантов. За это время они уже преодолели половину расстояния от Грасса до нас. Нера достала несколько импульсных гранат и готовилась закидать врагов. Я продолжил вести огонь. Одна за другой голубые молнии расчерчивали пространство. Реанимантов откидывало назад, отрывало конечности. До нас добрались всего две твари, да и те уже оказались потрепаны плазмой. «Не трать гранаты», — сказал я и встал на ноги. «Все мое многообразие оружия осталось в Крипторе». Я воспользовался длинным кинжалом Неры. Он хоть немного напоминал короткий меч, в отличие от небольшого ножа на моем поясе. Схватки толком не получилось. Один на один реаниманты не представляли для меня опасности. Не представляли и для Неры. 30 секунд, и на зеленой сочной траве остались лишь мелкие пованивающие мертвечиной куски тварей. Реаниманты принесли мне 12 капель звездной крови и, неожиданно, одну руну развития. Хоть что-то с рабов проклятого древа выпадало крайне редко. Хотя если посмотреть здраво, то на моем счету уже около 40 убитых реанимантов. Рано или поздно даже такому счастливчику, как мне, должно было повезти. С Мартуса выпало 3 капли звездной крови, еще одно развитие и руна умения ночного зрения деревянного ранга. В целом неплохой улов. Я оказался доволен, что ввязался в драку. Только вот ощущение приближавшейся опасности не давало покоя. «К сараю», — сказал я Нере, и мы поспешили к немаленькой на фоне остальных домов постройки. Ногой я выбил хлипкие ворота и сразу же выругался. Сарай оказался пуст. Когда-то здесь действительно делали лодки. Об этом говорили и леса для закрепления досок и стружка на полу и множество не самых хитрых инструментов. «Идем к следующей деревне», — спросила Нера. «Разве у нас есть выбор?» – спросил я и пнул небольшую горку из древесной стружки на полу. Она облаком отлетела в сторону, и я увидел доски. Еще когда я только вошел внутрь сарая, то почувствовал, что пол слегка пружинил. Я обвел взглядом внутренности сарая. Центральная часть была заметно выше, чем края. «Помоги», – сказал я Нире, после чего наклонился и приподнял небольшой помост. «Вытягиваем?» – спросила Нира, когда мы приподняли помост, а в сарае стало невозможно дышать. Мелкая стружкой пыль туманом повисли в воздухе. «Кхе, да», – откашлившись, – сказал я. На свежем воздухе я рассмотрел помост. Примерно 3 на 4 метра, слегка прогнивший в некоторых местах, по бокам и в центре имелись дополнительные подставки, которые и приподнимали его над полом. В целом конструкция внушала доверие. «Хочешь использовать как плот?» – я кивнул. «Тогда лучше сделать так», – сказала Нира. Она отошла к немалым дверям сарая и несколькими резкими и точными ударами сбила их на землю. После этого она перетащила их и уложила сверху на плот. «Придаст дополнительной устойчивости», – уверенно сказала Нира. «Только нужно связать их вместе. Веревки, плохонькие, явно самодельные, гвозди и молоток нашлись в сарае. 15 минут, и наше творение готово к спуску на воду. Не потонет?» – с сомнением спросила Нира. «Посмотрим», – ответил я, хотя меня мучил тот же вопрос. Вместо весел я решил использовать длинные доски, которые выломал из стены сарая. «Вроде держится», – сказала Нира, когда мы спустили плот на воду. Я кивнул, и мы забрались на борт. Что можно сказать о путешествии на импровизированном плоту по довольно быстрой реке? Мне не понравилось. Несмотря на немалые размеры, наше судно постоянно норовило перевернуться, скрипело так, что я боялся, что оно развалится на части. И это я молчу о том, что приходилось стоять по щиколотке в воде. Плот явно не был рассчитан на перевозку 2 пассажиров и время от времени глотал воду. Рулить этим произведением технического прогресса тоже оказалось той еще пыткой. Приходилось махать доской довольно быстро и при этом посматривать на Неру, чтобы делать это одновременно или хотя бы с одинаковой силой. Но мы справились. Течение и наши усилия в конечном итоге доставили нас к центру реки. К этому моменту рассветный туман развеялся, и уже виднелись другой берег и искристые горы. Они не просто так получили свое название. Почти втрое выше, чем туманные, с множеством острых белоснежных шапок, они переливались светом, будто смотришь на драгоценный камень на солнце. «Нейт, смотри», — сказала Нира и кивнула себе за спину. Взгляд синтетика явно указывал на небольшую рыбацкую деревеньку. Мы успели отплыть достаточно далеко от Грасса, но он все еще виднелся вдалеке. И то, что я там увидел, мне не понравилось. 3 воина стояли неподалеку от причала и смотрели нам вслед. 2 таура и огромная зеленая ящерица с седлом стояли рядом со своими хозяевами. «Не зря я торопился», — сказал я. Лица преследователей разобрать издалека не получалось, но я был уверен, что Ария среди них нет. Даже на фоне бронзовых восходящих тот смотрелся настоящим гигантом. Нира кивнула. «Теперь бы еще понять, могут ли они нас достать», — сказала она. «Если бы могли, то уже попробовали бы», — сказал я. «Не отвлекаемся, гребем, пока нам помогает течение. Лично я собираюсь оказаться как можно дальше от них к закату дня. Думаешь, они попробуют найти лодки?» «Могут попробовать, но ближайшая деревня не меньше, чем в нескольких днях пути на юг. Нас же несет на север. Если у них нет летающих существ, то им нас не догнать. До самого вечера мы махали досками. Именно они заменяли нам весла. Течение Рады оказалось быстрым. Наш плот быстро удалялся на север. «Причаливаем», — сказал я, когда небо окончательно потемнело. Кое-как нам удалось довести плот до противоположного берега, вытянуть его из воды, при этом стараясь не оставлять следов, и оттянуть вглубь леса. После этого я понял, что пора дать организму отдохнуть, тем более, что Нира рядом, и не нужно беспокоиться о том, что кто-то незаметно подберется во время сна. Костер разводить не стали. Я забрал у Ниры сумку с импульсными гранатами и использовал ее вместо подушки, не вынимая содержимого. После этого я забылся недолгим 3-часовым сном. Пока мы не покинем долину или хотя бы не окажемся в ущельях искристых гор, я не собирался давать себе полноценного отдыха. Моя паранойя уже один раз сработала. Как я и ожидал, Ари выслал за нами погоню, и только мое предчувствие помогло избежать смертельной схватки. Сомневаюсь, что у нас с Нирой много шансов против 3 опытных восходящих и их существ. «Пристрелите меня, кто-нибудь», — прохрипел я, когда Нира растолкала меня спустя несколько часов. Тело болело так, словно меня долго и упорно избивали. Во рту пересохло, а утолить жажду было нечем. Все фляги остались в крипторе, а ближайший ручей находился неизвестно где. «Уверен, я ведь могу», — голос синтетика смеялся. «Не дождешься», — усмехнулся уже я и поднялся на ноги. Над единством все еще властвовала ночь, лишь сияние небесного трона слегка разгоняло кромешный мрак голубым светом. К подножию искристых гор мы добрались, когда свет Игдрева уже разгорелся во всю силу. Это оказалось потрясающее зрелище. Горы сверкали миллионами крошечных отблесков. Гигантские остроконечные пики горных хребтов практически пронзали облака. В небе виднелось множество черных точек. Десятками они кружились между вершинами, изредка ныряя вниз за добычей. Уже сейчас я понимал, что переход через эти горы будет намного сложнее, чем то, к чему я привык на другой стороне долины. Но иного выбора все равно не было. Соленые берега лежали за искристыми горами, и я собирался до них добраться. Прежде чем приступить к покорению горных ущелий с их опасностями, я решил выделить несколько минут на то, чтобы улучшить атрибуты. У меня имелись две руны развития. Их я раскидал между разумом и духом, доведя первый до трех, а второй до двух. В отличие от духа, разум одарил меня неожиданными подарками. Я получил навык знания техники народа земли деревянного ранга, сразу с восьмой звездой развития. Это означало, что навык спящий, и когда-то он уже имелся, хотя и не имел числового обозначения. Это же косвенно подтверждало то, что я долго жил среди землян и успел познакомиться с их техникой и оружием. Также у меня появился спящий навык владения наречием народа земли. Девятая звезда дерева. Нира называла его Глобиш и предпочитала общаться на нем, в отличие от народа долины. Жители Грасса в основном использовали единый, хотя я слышал, что у многих народов существовали и свои диалекты, иногда похожие на единый, но порой совсем отличные от него. Также я решил провести небольшой эксперимент с Каем Темного Целителя. Мне не нравился принцип его действия. Он немного восполнял запас сил и лечил, если рядом кто-то умирал. На первый взгляд, сильное свойство, но я не хотел ставить себя в ситуацию, когда я буду ждать чьей-то смерти, чтобы немного освежиться. У меня уже давно лежали две руны стихии жизни, а скрижаль уже практически заполнилась до отказа. Требовалось что-то решать с этой проблемой, ибо если в искристых горах на нас нападет звездная тварь, мне некуда будет добавлять новые руны. Как и ожидалось, две руны стихии жизни практически до неузнаваемости изменили Кай Темного Целителя. Во-первых, изменилось название. Теперь руна называлась просто Кай Целителя. Во-вторых, описание тоже изменилось. Теперь брошь имела восстанавливающий и бодрящий эффект. Насколько сильный, предстояло узнать в будущем. Минус состоял в том, что способность стала активной и имела три заряда. По их исчерпании я должен буду найти рунного мастера и с его помощью заполнить руну предмет звездной кровью. Был еще вариант самому найти навык рунной артефакции, но я пока не представлял, как подступиться к этой проблеме. Купить навык, если и можно, то только в крупных городах, но и стоить он наверняка будет столько, что мне придется отдать половину скрижали. Одной звездной монеты, которую я получил за задание наблюдателя, явно будет недостаточно для покупки. Откровенно говоря, я пока не понимал стоимость этой награды, но не рассчитывал на что-то грандиозное. Скрижаль засияла мягким голубым светом рядом со мной. Я выбрал Кай Целителя и активировал руну предмет. В тот же момент он появился рядом со мной и завис в воздухе. Размером с мизинец, на вид он был похож на небольшой крест с заостренными верхушками. Я взял его в ладони и не увидел застежки или чего-то, что могло бы прикрепить его к одежде. Не в кармане же его носить. Спустя минуту я понял, что недооценил легендарных тел и их руны. Достаточно было поднести Кай к одежде, чтобы он намертво прилип к ней. Я чувствовал себя уставшим, поэтому решил потратить один из зарядов. В тот же миг по телу пробежала холодная волна, словно меня облили ледяной водой. Кожа слегка засветилась мягким зеленоватым светом. «И как?» – спросила Нира. «А знаешь, неплохо. Ощущение такое, будто искупался и проспал несколько дополнительных часов. Как будет дальше? Посмотрим», — сказал я и кивнул в сторону нависших над нами искристых гор. «Готова отправиться в соленые берега, покинуть долину? Давно об этом мечтала. Тогда вперед!» — усмехнулся я и быстрым шагом двинулся в сторону гор. Глава 19. «Нира, назад!» — рыкнул я и дернул синтетика за руку, пряча ее за скалу от очередной стаи дрейков в небе. «Сколько этих тварей здесь живет? Ведь почти выбрались, и тут снова появились. Ненавижу!» выругалась Нира и перехватила импульсное копье, чтобы в случае нападения успеть выстрелить. Переход через искристые горы оказался намного тяжелее, чем я предполагал даже в самых худших кошмарах. Приходилось бороться с погодой. Холод, снег, ветер, отсутствие теплой одежды, ослепительные снежные шапки на вершинах гор, которые буквально выедали глаза. Налеты дрейков тоже не добавляли радости. Летающих тварей оказалось слишком много. Они стаями висели в воздухе и бросались на нас сразу же, как видели. И, к сожалению, дрейков нельзя было обвинить в близорукости. Они замечали нас, даже когда мы прятались среди валунов или в расщелинах. Нам повезло хотя бы в том, что звездных тварей среди нападавших не было, хотя и обычные дрейки оказались неприятными противниками. Путь через искристые горы растянулся почти на 2 недели вместо 5 дней, которые я отводил на него изначально.